каюсь, опоздаю. И с порога говорю устало, что сегодня уезжаю. Ты украдкой промолчишь об этом, и, конечно, не подашь виду, что не сладко, что уснешь с рассветом, снова в сердце затаи победу. Понимаешь, понимаешь, с полуслова мой ответ. Понимаешь, понимаешь, без тебя мне счастья нет. Понимаешь, понимаешь, я и прав, и виноват. Понимаешь, понимаешь, о любви не говорят. Каюсь, нам с тобой не часто удавалось оглядеться. Я стараюсь иногда напрасно, но куда от жизни деться? Только знаю, что всегда стремился быть с тобою, лишь с тобою рядом. Загадаю и хочу, чтоб сбылся этот праздник, ты была бы рада. Понимаю.